Глава 33. Они нашли ему работу. Джорджу предстояло 6 недель проходить в учениках за $15 в неделю, после чего он станет получать 28. Это решало вопрос с оплатой квартиры, и Фанни, наконец, стала выглядеть гораздо довольнее, чем долгие месяцы до этого. Рано утром она варила для Джорджа напиток, который называла кофе, и ему хватало галантности не спорить с этим названием. Обедала она в одиночестве на своей кухоньке, так как племянник работал в 10 милях от города, ездил туда на пригородном трамвае и редко возвращался домой раньше 7. Почти каждый день около 2 Фанни садилась за бридж и играла приблизительно до 6. Потом доставала вечерний костюм Джорджа, он не менял привычек, и переодевалась сама. Приходя домой, молодой человек скрывал усталость, хотя порой это давалось ему с трудом, особенно в первые месяцы, и частенько говаривал тете уже с некоторым раздражением из-за ее настойчивых расспросов, что работа достаточно легкая и ему по душе. У Фанни были самые смутные представления о том, чем он занимается, хотя она и замечала, как погрубели и покрылись пятнами его руки. «Работает на новом химическом заводе», — сообщала она, если кто-то спрашивал. Впрочем, подробностей она и не знала. Без сомнений, она все больше уважала Джорджа и все чаще повторяла ему, что прямо-таки чувствует, что он вот-вот станет гениальным механиком или кем-то в этом роде. Джордж отмалчивался и кивал, зная, что это самый простой способ отделаться от разговора. Он никогда не садился после ужина за бридж. Его желание осчастливить Фанни было не настолько горячим, да и за столом он оказывался не самым интересным собеседником. Два его ровесника, живущие в этом пристанище для престарелых, и 3 или 4 молодые дамы считали Джорджа манерным и нелепо самодовольным. И он пользовался меньшей популярностью, чем когда-либо в жизни, хотя сейчас был просто прохладно вежливым молодым человеком, замкнувшимся в себе. После ужина он помогал утомленной Фанни встать из-за стола, при этом парочка местных фигляров хитро перемигивалась, и провожал до дверей общего салона или игровых комнат, где церемонно раскланивался под многословные протесты тети, что делало происходящее еще более комичным. Фанни каждый вечер громко убеждала его остаться поиграть, хоть разочек, а не убегать от всех, чтобы запереться в своей комнате. Некоторые обитатели дома действительно находили сценку забавной и даже не скрывали своих смешков, когда он непоколебимо направлялся к лифту. Несмотря на то, что Фанни, ноги на пороге, а глаза уже за ломберным столом, продолжала его уговаривать. Но ему было плевать на их насмешки. Однажды, когда Джордж проходил по вестибюлю мимо дивана, на котором расположились 3 или 4 девушки с парой развлекающих их молодых людей, он услышал разговор, предназначенный специально для его ушей. «Что утомляет больше всего? Работа? Нет. Так что же?» Раздался взрыв смеха, и 2 голоса громко прошептали в унисон. «Чванливые соседи!» Но Джорджу было все равно. Утром по воскресеньям Фанни шла в церковь, а Джордж гулял. Он исходил все новые районы и нашел их чудовищными, особенно ранней весной, когда на деревьях еще не было листвы. За долгую зиму город выбился из сил и почернел от густого дыма, державшегося близко к земле. Все покрылось толстым слоем сажи. Стены домов, как снаружи, так и внутри. Окна, грязный цемент и замусоренный асфальт под ногами. Небо над головой. Весь пасмурный март и хмурый апрель Джордж не прекращал своих изысканий, но так и не увидел ни одного знакомого лица. По воскресеньям те, кого он помнил, или те, кто мог помнить его, не показывались на улицах, а проводили выходной на природе, как повелось с самого его детства. Но их с Фанни словно похоронило в разросшемся городе. Однажды в воскресенье, той же весной, Джордж с горечью прошелся по родным местам. Было туманное утро, на улицах хороводили снег с дождем, и Джордж, чувствуя себя совершенно несчастным, остановился перед огромным промокшим универмагом, занявшим место отеля «Эмберсон» и оперного театра «Эмберсон». Оттуда его занесло к старому «Эмберсон-центру», который стоял среди трущоб и давно перестал привлекать деловых людей. Здание еще сохранилось, но вместо крыльца внутрь вели щербатые ворота для грузовиков. А высокие металлические буквы на крыше, составлявшие надпись «Эмберсон-центр», были заменены на длинную вывеску «Склады Дугана». Не желая щадить себя, Джордж свернул с National Avenue и посмотрел на облепленные шугой сваи там, где стояли особняки дедушки и мамы, и пять несчастных новых домов, построенных майором. Все снесли, готовя площадку для большого многоквартирного дома. И даже успели заложить бесконечно длинный фундамент. С ними снесли и Нептуна, что не могло не порадовать Джорджа. Он ушел с этого пустыря, со скорбью осознавая, что единственная память об Эмберсонах сохранилась только в названии улицы — Эмберсон-бульвар. Воспоминание пришло само по себе, независимо от обнаруженного тут нового порядка. Но вдруг, по несчастному совпадению, взгляд его остановился на продолговатом металлическом знаке на фонарном столбе у перекрестка. Таких табличек, прикрепленных под тупым углом друг к другу, там было две. На первой прохожий читал, что идет по National Avenue. Вторая должна была указывать на Эмберсон-бульвар. Но вместо этого на ней красовались слова «Десятая улица». Джордж изумленно замер. Потом быстрым шагом проследовал на другой конец бульвара и прочитал, что написано на втором перекрестке. «Десятая улица». Начался дождь, но Джордж не пытался укрыться от него и так и стоял перед табличкой. «Проклятье!» — наконец вымолвил он и, подняв воротник, пошлепал по мокрым улицам обратно домой. Практичная наглость городских властей заронила в его сердце зерно сомнения. Неделю назад, проходя по просторному вестибюлю своего многоквартирного дома, он случайно заметил, что на журнальном столике в общей гостиной лежит большая новая книга в красном с золотом переплете, на обложке которой было написано «История города». А под заглавием буквами помельче выведено «Биографии 500 наиболее выдающихся горожан и семейств». Тогда Джордж просто скользнул по ней взглядом и продолжил свой путь, думая о чем-то другом, и ни капли ею не заинтересовался. Но сейчас эта книга упорно не выходила из головы. И, оказавшись в вестибюле, он сразу пошагал к столу, на котором ее видел. В вестибюле никого не оказалось. Впрочем, как обычно, воскресным утром и яркий том лежал на своем месте, исполняя роль готского альманаха или генеалогического справочника Джона Берка в целях просвещения проживающих. Джордж пролистал его, обнаружив несколько до боли неприятных портретов невозмутимых бородачей, чьи лица он смутно помнил, а также многочисленные и совершенно незнакомые изображения опрятно агрессивных людей с коротко стриженными волосами и коротко подстриженными усами. Тут он почти никого не узнавал. Он не стал тратить на них время и, открыв алфавитно-именной указатель 500 наиболее выдающихся горожан и семейств в истории города, провел пальцем по колонке на букву «Э». Эббет, Эбботт, Эбрамс, Эдам, Эдлер, Экерс, Элберт Смейер, Александр, Эллен, Эмброс, Эмбуль, Эндерсон, Эппенбах, Эшкрафт. Глаза Джорджа некоторое время вглядывались в пробел между фамилиями Эллен и Эмброс. Он тихо закрыл книгу и направился в свою комнату. По пути, согласившись с лифтером, что за окном льет как из ведра, а ветер ужасный. Лифтер не заметил в нем ничего необычного, как и Фанни. Час спустя, вернувшийся из церкви в совершенно промокшей шляпке. Но что-то все же случилось. Точнее, произошло то, о чем много лет назад мечтали многие, очень многие добропорядочные горожане. Они мечтали об этом, жаждали этого, спали и видели день, который, наконец, настал. Да, свершилось. Джорджа Минафера настигло воздаяние. Настигло трижды, и трижды по нему прокатилось. Город проехался по его сердцу, как когда-то по сердцу майора, и раздавил его, похоронив под собой. Город прокатился по всем Эмберсонам и погреб под собой последние их останки. И уже не важно, что большинство из тех 500 наиболее выдающихся горожан, как Джордж легко догадался, внесли в это свой существенный вклад. Эти 500 бросили последнюю пригоршню сажи на груду забвения, навеки скрывшую род Эмберсонов от глаз человека и истории. Как ртуть по полу в трещинах. Джорджа Минафер получил по заслугам. Но людям, жаждавшим узреть этот день, было не суждено ни увидеть его, ни узнать о нем. Те, кто еще был жив, успели позабыть как о воздаянии, так и о самом Джордже Минафере.